письмо постоянного представителя Корейской Народно-Демократической Республики в ООН в адрес Совета Безопасности ООН, где содержится требование возбудить дело против американо-южнокорейских военных учений 30 августа распространилось в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН номер A70-1025 из 2016-734.